Мы не допускаем бесцельных расходов. Мы не возводим монументальные здания в качестве памятников нашему успеху. Расходы на их строительство и содержание бесполезным грузом ложатся на стоимость производства, так что памятники легко превращаются в могильные камни. Внушительное административное здание, может быть, и нужно, однако лично во мне оно вызывает подозрение в избыточности роли администрации. Ни разу не столкнувшись с необходимостью сложной организации, мы бы предпочли, чтобы за нас говорила наша продукция, а не место ее производства. Стандартизация, обеспечивающая потребителю значительную экономию, настолько доходна для производителя, что он вряд ли сможет найти применение всей свалившейся на него прибыли. Но его усилия обязательно должны быть искренни, усердны и непоколебимы. Простое изъятие из производства с полдюжины моделей не означает его стандартизацию. Обычно это всего лишь ограничивает бизнес, поскольку при продаже с целью банального обогащения, то есть вытягивания максимальной суммы из покупателя, ему следует хотя бы предоставить широкий ассортимент. Поэтому стандартизация – это завершающая стадия. Мы начинаем с желаний потребителя, затем с их учетом разрабатываем товар и уже потом налаживаем производство, которое становится средством обслуживания клиентов. Этот порядок надо твердо знать всем. Однако многие его еще не усвоили. Равно как и не усвоили принципы определения цен, продолжая упрямо верить в необходимость их повышения. Хотя успешный бизнес основан на больших объемах потребления, а стало быть наоборот, на снижении цен. Еще кое-что важно. Качество работы по обслуживанию потребителя должно быть предельно высоким. Например, новые варианты продукции – зачастую значительно отличаются от прежних. В результате людям приходится покупать их просто потому, что старые называют в рекламе никуда не годными или перестают продавать для них запчасти. И это считается выгодным производством, а ни в коем случае не дурным тоном. Нас убеждают, что цель хорошего, умного предпринимателя – заставить потребителей покупать как можно чаще. А вот производить что-то прочное, что будет служить вечно, признак отсутствия деловой хватки, поскольку тогда, однажды купив, потребитель уже не вернется. Мы придерживаемся прямо противоположного принципа. Мы не видим иного способа обслуживать потребителя, кроме как предлагать ему товар, рассчитанный на максимально длительное использование. Мы хотим создать вечный автомобиль. Нас не устраивает, что машины наших клиентов ломаются или устаревают. Мы хотим, чтобы тому, кто приобрел нашу продукцию, не пришлось покупать ее снова. Несмотря на все усовершенствования, в наших новых моделях нет ничего, что позволило бы считать устарелыми прежние. Детали любых двух автомобилей взаимозаменяемы не только в рамках одной модели, но и в рамках всего нашего модельного ряда. Автомобиль десятилетней давности можно легко превратить в современный, если добавить несколько новых, но вполне дешевых деталей. Преследование таких целей уменьшает затраты, поскольку мы вынуждены напрягать все свои силы. А напрягаем мы их постоянно, потому что твердо придерживаемся политики снижения цен. Иногда нагрузки кажутся просто запредельными. Можно привести другие примеры бережливости. Утилизация отходов ежегодно приносит 600 тысяч долларов чистой прибыли. Постоянно проводятся эксперименты по переработке металлолома. Раньше мы выбрасывали 6-дюймовые кружочки, получившиеся в результате штамповки листового металла. Но это было расточительно, и мы решили найти им применение. Оказалось, что эти кружочки идеально подходят по размеру для наливных пробок радиаторов, только слишком тонкие. Поэтому попробовали складывать их по две штуки, получив в результате радиаторные пробки, которые были намного надежнее однослойных. Сейчас мы производим 150 тысяч таких металлических кружочков в день, и 20 тысячам из них удалось найти новое применение. Мы надеемся, что когда-нибудь сможем задействовать и остальные. Наша компания не покупает, а сама производит трансмиссии и экономит таким образом по $10 на каждый из них. С помощью высадочного пресса мы смогли сделать болт с накатанной резьбой, который прочнее любого другого, но при этом для его изготовления требуется в 3 раза меньше металла. Так на одних болтах мы экономим почти $500,000 в год. Раньше мы собирали все автомобили в Детройте, и хотя мы нашли возможность загружать в товарный вагон до 6 машин, нам все равно ежегодно требовалось несколько сотен вагонов. Составы прибывали и отправлялись непрерывно, а однажды мы под завязку заполнили 1000 вагонов за день. Естественно, не обходилось без заторов и задержек. Разбирать машины на части и упаковывать их во избежание повреждений при перевозке было крайне накладно, не говоря уже о непосредственно транспортных расходах. Поэтому сегодня в Детройте мы выпускаем 300-400 автомобилей сугубо для местного сбыта. Все остальные машины собираются на монтажных фабриках по всей стране и едва ли не по всему миру. Там, где это возможно, мы всегда осуществляем производство на месте, если выпуск автомобилей филиалом обойдется дешевле сборки в Детройте и последующей доставки. В Англии, на заводе в Манчестере, автомобиль изготавливается почти целиком, а в Ирландии, на заводе в Корке, почти самостоятельно выпускают тракторы. Это огромная экономия, которая показывает, чего можно добиться в промышленности вообще, если изготавливать каждый отдельный элемент продукции там, где его производство наиболее выгодно. Мы также постоянно пробуем новые материалы. Большинство древесины поставляется с наших собственных лесных участков. Мы пытаемся усовершенствовать производство искусственной кожи, поскольку используем порядка 40 тысяч ее ярдов в день. Экономия даже 1 пенни оборачивается за год крупными сбережениями. Одно из самых крупных наших достижений – завод на реке Руж. Когда он заработает на полную мощность, это позволит намного сократить цены на всю нашу продукцию. Там сейчас полностью происходит производство тракторов. Завод расположен на окраине Детройта и занимает площадь в 665 акров. Достаточно для будущего развития. На судоходной реке Руж построен большой причал. А проложив канал и углубив фарватер реки Детройт, можно будет осуществлять прямое сообщение с озерами. Мы используем много угля. Из наших шахт и по нашей же железной дороге он доставляется через Детройт, Толедо и Айронтон прямо на заводы в Хайленд-парке и на реке Руж. Частично его используют пароходство, а частично дополнительные коксовые печи. Кокс доставляется автоматическим путем из сушильных печей в доменные. Слаболетучие газы из домен по трубам доставляются в котлы на электростанции, где смешиваются с опилками и стружкой с кузовного завода. Мы теперь сосредоточили все кузовное производство на реке Руж. Угольная пыль, образующаяся при коксовании, сейчас также используется для отопления. Электростанция таким образом работает исключительно на том сырье, которое раньше считали бесполезными отходами. Огромные паровые турбины, непосредственно связанные с силовыми установками, превращают тепловую энергию в электрическую. Исключительно на ней работают тракторные и кузовной заводы. Ожидается, что с течением времени этой электроэнергии хватит и на обеспечение всего завода в Хайленд-парке. И тогда нам не придется столько платить за уголь. Побочным продуктом коксования является газ, который доставляется на заводы в Хайленд-парк и на реке Руж, где используется для термообработки в эмалированных, вагонеточных и других печах. Раньше нам приходилось его покупать. Сульфат аммония применяется в качестве удобрения, а бензол – в качестве топлива. Мелкий кокс, непригодный для доменных печей, продается рабочим для домашнего отопления по ценам заметно ниже рыночных при бесплатной доставке. Крупный кокс идет в домны. Ручной труд исключен. Расплавленный металл из доменных печей разливается по ковшам, доставляющим его в тот или иной цех, а из них сразу, то есть без дополнительного нагревания, по формам. Таким образом, мы не только получаем металл гарантированного качества, отвечающий всем нашим требованиям, но и избавляемся от необходимости отливать чушки, а затем вторично их расплавлять. Так мы существенно сокращаем и сам производственный процесс, и количество металлолома. Какую в точности сумму мы сэкономим, сказать трудно. Фабрика только запущена, и сейчас можно лишь прикидывать масштабы сбережений. Кроме того, мы экономим на всем – на транспорте, электроэнергии, газе, литье, а еще зарабатываем на побочных продуктах и мелком коксе. На организацию всего этого ушло свыше 40 миллионов долларов. Насколько мы в будущем сможем полагаться на собственные ресурсы, всецело зависит от обстоятельств. О грядущих затратах на производство можно только догадываться. Мудрее будет просто признать, что в будущем нас ожидает еще больше возможностей, чем было в прошлом, и что каждый новый день несет в себе улучшение методов дня вчерашнего. Но что же будет с промышленностью, если все необходимые товары будут производиться так дешево и в больших количествах? Не приведет ли это к общемировому перенасыщению? Не наступит ли момент, когда люди просто перестанут покупать что-либо без относительно цены, поскольку у них уже будет все? И если на производстве будет работать все меньше и меньше людей, то на что они будут жить? Сперва ответ на последний вопрос. Мы ввели много технологий и механизмов, которые значительно сократили число наших рабочих. Тут возможно возражение. Да, это замечательно с точки зрения фабриканта. А что делать тем беднягам, которые лишились работы? Возражение, казалось бы, абсолютно логичное, но вместе с тем несколько странное. Ибо разве когда-нибудь плоды индустриального прогресса отнимали у людей работу? Да, почтовые дилижансы были вытеснены железными дорогами, и профессия кучера исчезла. Но разве это повод пользоваться каретами вместо поездов? Разве сейчас на железных дорогах работает меньше людей, чем раньше на дилижансах? Неужели нам следовало запретить таксомоторы, чтобы не отнимать хлеб у извозчиков? И кого больше? Такси-кэбов сейчас или кэбов, запряженных лошадьми в их самые благополучные времена? Обувная промышленность перекрыла дорогу всем частным сапожникам, но при ручном производстве обуви только самые зажиточные люди могли позволить себе более одной пары, а рабочие в большинстве своем летом ходили босиком. Сейчас обувная индустрия широко развита, и вряд ли найдется кто-то, у кого есть только одна пара ботинок. Нет. Любое нововведение, которое позволяет одному человеку выполнять работу двоих, способствует благосостоянию всей страны таким образом, что для тех, кто потерял работу, обязательно найдутся новые и лучшие места. Если бы промышленное развитие происходило в одночасье, тогда действительно очень много людей мгновенно теряло бы работу. Но так быстро ничего не случается. Все идет постепенно. И наш опыт свидетельствует, что как только прогресс освобождает человека от устаревшей работы, он тут же предлагает ему новое место взамен. А то, что характерно для многих фабрик, характерно и для всей промышленности. На сталелитейных заводах сейчас занято в несколько раз больше людей, чем во времена ручного труда. Так и должно было случиться. Так происходит повсюду, и так будет всегда. Если кто-то этого не понимает, значит, он не видит дальше своего носа. Теперь к вопросу о перенасыщенности. Нас постоянно спрашивают, когда у вас будет перепроизводство? Когда автомобилей станет больше, чем людей? Мы считаем, что действительно, когда-нибудь наступит день, и дешевых товаров будет так много, что перепроизводство станет реальностью. Но что касается нас, то мы не испугаемся этого дня, а скорее встретим его с глубочайшим удовлетворением. Нет мира лучше, чем тот, где у каждого есть все. Мы скорее боимся того, что день перепроизводства будет слишком долго откладываться. Состояние нашей продукции, например, еще очень далеко от него. Мы не знаем, сколько машин марки Ford потребуется каждой семье. Известно, что после снижения цен фермеры, использовавшие раньше, как правило, только один автомобиль, стали часто покупать по две легковые машины, да еще и грузовик в придачу. Не следует при этом забывать, что еще относительно недавно фермерство составляло абсолютно неизведанную область для производителей машин, а число автовладельцев среди фермеров было одного порядка с количеством американских миллионеров. Возможно, вместо того, чтобы развозить несколько рабочих по разным местам на одном автомобиле, будет лучше дать каждому из них собственную машину. Так сейчас поступают торговые агенты. Население само безошибочно определяет масштабы собственного потребления. А поскольку мы уже не выпускаем автомобили и тракторы целиком, а изготавливаем отдельные детали, из которых их можно потом собрать, современные условия вряд ли позволят нам изготавливать достаточное количество запчастей для 10 миллионов машин. То же самое касается и любого другого бизнеса. При условии поддержания правильных цен нам еще долгие годы не стоит беспокоиться о перепроизводстве. В действительности бизнес стимулируется нежеланием потребителя покупать товар по предлагаемой цене, потому что в таком случае нам придется уменьшить цену, не снижая качество. А это подтолкнет нас к изучению более эффективных и экономных методов производства. Определение нормальных производственных параметров во многом зависит от талантов руководителя как рационализатора. Если ему приходится снижать цены до уровня нулевого дохода или даже убытка, он неминуемо начнет поиск способов производства товаров такого же качества, но более эффективными методами. И именно они будут приносить ему доход, а не снижение зарплат или повышение цен. Хорошая организация дела подразумевает получение дохода именно в качестве правильного ведения бизнеса, а не вытягивание денег из рабочих или покупателей. Не ухудшайте продукцию, не снижайте зарплату, не деритесь с населением втридорога. Думайте, думайте и еще раз думайте, работайте лучше, чем прежде, и от этого выиграют все. Этого можно достигнуть всегда.